есть, руки за спину заложил, молчит. И я молчу. Бегал он, бегал, и, наконец, разразился. «Что ж ты, — говорит, — со мною наделал? План завалил, лучшую бригаду лесорубов разогнал. Манипулятор ты, а не новатор. И на чем сыграть решил? Лес не так рубим, не по правилам, портим. Думаешь, ты один такой заботливый? Заметил. А мы все тут слепые? Демагог ты!» Здесь я не выдержал и говорю: «Сами вы демагог!» Ух! Он аж подпрыгнул, как ошпаренный. «Хорошо, — говорит, — подобные художества тебе даром не пройдут. Запомни, у тебя договор на 2 года с леспромхозом. А я тебя не отпущу никуда. Мастером не захотел работать? Грузчиком будешь». Я встал и ушел. Иду и думаю, говорить Наташе или нет. Поймет ли она меня? И как она встретит этот новый удар? Но ведь это не скроешь. Да и душу отвести надо. Скажу. И вот прихожу домой. Наташа показалась мне какой-то натянутой и рассеянной. Стала собирать мне ужин, и вместо скатерти платок на стол накрыла. Платок лежал в детской кровати. Подняла она его, а под ним письмо. Смотрю я и глазам не верю. Письмо адресовано ей от Чеснокова. Я подошел к Наташе, тронул ее за плечо и говорю: «Сними платок со стола и положи на старое место». «Ох ты, боже мой, совсем из ума выживаю», — сказала она, и так суетливо свернула платок и понесла к кроватке. А я смотрю на нее, что будет. Вот она подошла, заглянула в кроватку, увидела письмо и застыла. А потом тихонько стала раскладывать платок, не оборачиваясь. Я только видел, как загорелись у нее щеки и ухо. И я ей, понимаете, ничего не сказал. Я ушел в барак к Анисимову и в первый раз в жизни напился до беспамятства. В бараке тогда никого не было, все ушли в кино. Директор на своем катере привез картину. Захмелел я так, что за столом и уснул. А потом скверно, так скверно все получилось, что и вспоминать не хочется. Он поморщился и покачал головой. Анисимов ушел по обыкновению на озеро. В бараке я один остался. Варя и позаботилась обо мне, взяла да и уложила меня в своем чулане. Мол, проспится за вечер. Боялась, как бы директор не наскочил на меня пьяного. Да кто-то из ребят заметил. А потом в кино пустили слух, что мастер в Варькиной постели спит. Варя почуяла недоброе и бежать в барак. А Ефименко того и надо. Он с дружками за ней. Варя-то уберечь меня хотела от скандала. Только все получилось еще хуже. Закрыла она свой чулан на замок и говорит этой братье, мол, нет у меня никого, не пущу, да и только. Но куда там? Полон барак нашло народу. Даже жену мою не постеснялись пригласить. Ну и открыли, конечно, чулан-то. Он сурово свел брови и с минуту молчал, уставившись в палубу. «Вот и вся история», — сказал он, встряхнувшись. «Проснулся я на следующий день поздно. Мне все рассказал Анисимов. Жену я дома не застал. Она уехала утром на директорском катере. Все в комнате было взбудоражено, валялись на полу газеты, грязное белье, одеяло с койки сорвано. На все я смотрел как-то тупо, равнодушно, еще сердцем не понимал, что она уехала. И только по-настоящему почувствовал всю жуть, когда над неубранной кроватью, сквозь появившуюся снова щель, в стене увидел дочку кузнеца. Так же, как в день нашего приезда, она смотрела своими черными глазенками,